Глава 3. Все отправляются кто куда. Утро началось с того, что кто-то стал ломиться ко мне в комнату. А вид что-то все время бубнит. Открыв глаза, я понял, что утро-то, если и настало, то с большой натяжкой. За окном еще темно и до рассвета не близко. «Встаю уже!» – крикнул я. А то у меня закралось опасение, что еще немного, и дверь просто слетит от ударов. «Князь!» — продолжились удары в дверь, и следом взволнованный голос скороговоркой проговорил. «У ворот отряд человек из 200. Все вооружены и требуют открыть ворота». «Никого не пускать!» — с меня сон слетел, как камень с горы. Я стал лихорадочно одеваться, даже забыв расспросить вида, но дух сам заговорил. «Можешь не спешить!» В его голосе послышался смешок. «Мне кажется, что это за нашим королем пришли». «Кто? Из чего ты так решил?» Ища сапог по всей комнате, спросил я. «Ну, во-первых, с ними верховный маг Дунгион, кажется. Хоть его и не видел никогда, но по описаниям один в один. И к тому же с ним гвардейцы короля». «А если ты ошибаешься? Ведь форму достать не проблема. Ее, например, и с убиток снять можно». Залезая под кровать и выуживая, наконец-то непонятно, каким образом забившийся в самый дальний угол сапог, спросил я. «Может, конечно, и ошибаюсь, но вряд ли. Ведь у его сопровождающих мушкетоны, а это оружие есть пока далеко не у многих». После слов духа у меня отлегло от сердца. Я, уже не спеша, оправил одежду и решил сначала зайти к Аргесту. Все же по занимаемой должности он в замке сейчас самый главный. Короля пришлось будить с помощью духа, так как достучаться до него не смог. Узнав, что произошло, король отправился вместе со мной встречать нежданных гостей. Хотя по дороге к воротам Аргис мне признался, что он ожидал, что за ним приедут, но никак не сегодня. «То есть вы хотите сказать, что прискакали сюда, никого не поставив в известность?» – удивился я. «Получилось так, что те, кто знал, отправились со мной». Немного смущенно проговорил он. «Да!» – только и смог ответить я, представив, какая паника поднялась во дворце, когда пропал король. У ворот действительно стояли гвардейцы короля, а возглавляло их 3 человека. Причем эти люди занимали самые высокие должности в королевстве, и мне почему-то стало казаться, что в этой ситуации крайним окажусь я. Уж королю-то точно никто ничего не сделает, а вот мне после такого происшествия палки в колеса повтыкать могут. Но мои опасения не подтвердились. Как только разрешение на въезд на территорию замка было получено, и Грей, Дунгион и Свирк увидели короля, то тут-то они и показали, кого считают главным виновником. «Уважаемый Аргист Первый, вы не могли бы принять мою отставку?» После того, как мы все перездоровались, первым задал свой вопрос Грей. Как только Грей закончил свой вопрос, Свирк продолжил. «Мы, видимо, лишились доверия короля, и поэтому я тоже подаю в отставку». Король попытался что-то возразить, но его остановил взмахом руки верховный маг, который также высказал свое мнение. «Да-да», — поддержал их Дунгион, «так как король не посчитал, что мы достойны знать его местонахождение. Следовательно, мы все вышли из доверия его величества. В связи с этим я принял решение, так же, как и мои товарищи по несчастью, сложить с себя полномочия». «Господа, друзья! Да вы что, обиделись?» – воскликнул король, которому стало дурно от мысли, что он в одночасье может лишиться своих самых верных сподвижников. «Ну, простите меня!» «Просто когда я покидал замок, то никого из вас не встретил», — принялся оправдываться Аргест. Ваше Величество хочет сказать, что приняло решение праздновать в одно мгновение? Официально обиженным тоном спросил Грей. Вы же меня утром-то перед вашим выступлением видели? Да и понятно теперь стало, почему этот король решил произнести свою речь в честь Нового года в такую рань, ухмыльнулся Свирк. Король на данной реплике только опустил голову, крыть ему явно нечем. Его, можно сказать, поймали на горячем, и наверняка у них есть и еще какие-нибудь доказательства. Ведь недаром они так быстро разыскали короля, да еще и не разделились при этом. Король-то не видит, а мне совершенно ясно, что Аргесту решили устроить выволочку, так сказать, проучить на будущее. А ясно мне это потому, что все трое чуть ли не светятся от радости, что пропажа нашлась, да еще их разбирает смех. Но когда они говорят с королем, то стараются выглядеть хмурыми, обиженными и злыми. Естественно, что король стал просить их не покидать своих постов, и что впредь такого больше не повторится, но троица стояла на своем. В этот момент к нам подбежал разум и своими словами заставил всех переключиться на неожиданную проблему. «Господа, у меня не очень хорошее известие», — сказал кот. «Какие могут быть еще известия?» — удивился я. «Пойдемте в кабинет. Дело требует пристального рассмотрения», — ответил разум, который чем-то сильно взволнован и озадачен. Своего компаньона в таком состоянии видел очень редко, пожалуй, что таким взволнованным и вовсе никогда. Его просьбу мы выполнили. Уж больно он не похож сам на себя. А по пустякам разум никогда бы не стал паниковать. А сейчас кот находится на грани паники. В кабинете кот первым делом сообщил, что вслед за приходом высоких господ с гвардейцами в замок прибыл его помощник. Оказалось, что Ярок все утро просидел в лесу, дожидаясь, пока гвардейцы уйдут от стен замка. Он толком не мог понять, что происходит, и проходить в ворота мимо них опасался. А принес он с собой неважные вести, причем такие, что кот решил поставить всех в известность незамедлительно. «Давай, приглашай Ярока, пусть он рассказывает». Не выдержал я, когда разум принялся объяснять, почему он позволил себе вмешаться в беседу. «Можно и без него», — не стал показывать кот своего помощника нашим гостям. «Тем более, что он знает только то, что написано в письме, которое передал ему один из наших купцов». «Где письмо?» — протянул руку Дунгеон. «Если позволите, я сам его зачитаю». Там просто есть сведения, касающиеся торговли, а вам они будут неинтересны. Не стал отдавать кот письмо и развернул его, принялся читать. Уважаемый разум, мы... Так, это я пропускаю, там вам будет совсем неинтересно. Ага, вот. Нам стало известно, что один из организаторов мятежа против короны, который состоялся осенью, остался жив. Его зовут Лакс. Он является правой рукой казненного регента. Хотя многие говорят, что это регент ходил у него помощником Лакса. Тут точно мы не установили. При штурме столицы он сумел выжить. И сейчас находится на островах Барвы, где и ведет переговоры с царем всех пиратов. Цель его переговоров такова – чтобы царь со всеми своими силами напал на королевство. И очень похоже на то, что царь Барвый Пятый согласился с его предложением, так как сейчас все пираты готовятся к какому-то походу и очень активно закупают различные вооружения, которым не принято воевать на море. Как говорят, Лакс пообещал, что в королевстве одновременно с нападением пиратов произойдет мятеж, и сопротивление окажется слабым. Еще Лакс посулил огромное богатство и разграбление городов. К тому же Барф отправлял лазутчиков в королевство, И сведения сейчас гуляют такие, что королевство можно взять голыми руками и парой тысячи воинов. Но раньше весны нападений ждать не стоит. В данное время года часто вспыхивают шторма, и царь свои корабли по неспокойному морю вести не будет. Что касается вербов, ну, на этом основная часть письма закончена. И дальше опять идут сугубо коммерческие данные, сказал кот, убирая письмо в ящик стола. Свирк, вопросительно спросил Аргест, у нас существовала информация, что Варнт действовал не один. Я могу даже сказать, что он, регент, не был и главным в этом тандеме. Вернее, сначала-то все заварил регент, а вот потом упустил из своих рук реальную силу и действовал по указке некроманта. К сожалению, мы узнали об этом намного позже, чем нам хотелось бы. Глава тайной стражи криво усмехнулся и продолжил. Информацию эту мы получили от захваченных в плен уцелевших магов. Да и то много позже, только после того, как они оклемались от своих ран. В решающем сражении за столицу Лаксу удалось каким-то образом сбежать. Как и куда он направился, осталось неизвестно. В королевстве он нигде не засветился и всплыл только сейчас. «Почему я об этом не знал?» — резким голосом задал ему вопрос король. «Я не стал вам говорить об этом, ваше величество, по нескольким соображениям. Во-первых, то, что некромант остался жив, неизвестно, и оставалась надежда, что он все же не выжил. Во-вторых, главного виновника прилюдно казнили, и незачем накалять обстановку, ища каких-то врагов. Ну и в-третьих, наша служба все это время выискивала сторонников не регента, а именно Лакса. Но делали мы это в строжайшей тайне», — ответил Свирк. «И как успехи? Многих сторонников нашли?» Немного неприязненно поинтересовался Грей. «Как и везде, между силовиками царил дух соперничества, и Грей не прочь не упустить момента и поддеть своего визави. Много, немного, но нескольких выявили. А вот армия, как и была не готова к нашествию врага, так и не готова», — не остался в долгу Свирк. «Ладно вам, прям как дети, не выдержал Дунгион. По существу говорите? Нам действительно стоит всерьез опасаться царя морских разбойников?» – спросил король. Грей только пожал плечами, и все взгляды опять сошлись на Свирке. «Если царь примет предложение Лакса, то мы окажемся в непростом положении. То, что они пираты и в основном воюют на море, не делает их менее опасными. Я бы даже сказал, что наоборот, они представляют намного более серьезную угрозу, чем то, с чем мы столкнулись летом. Под его подчинением одни отъявленные головорезы, или, правильнее сказать, бойцы, которые ничего не боятся. Численностью они нас превосходят многократно, правда, если все доберутся до нашего берега. А вот если доберутся до Портона и сходу возьмут город, то, может, решат ограничиться только им». Свирк задумался, а потом предложил. «Давайте оставим им город пустым, чтобы поживы не осталось, и, может, нас минует сия участь. Увидев, что в портовом городе нечем поживиться, они могут решить, что в королевстве добычи просто нет». «Не прокатит. У царя же имеются свои лазутчики, и уж состояние дел он знает», — не согласился я с ним. «Ну, тогда дадим им сражение сразу за городом, а то в самом городе преимущество окажется на стороне у пиратов», — продолжал отстаивать свое предложение Свирк. «А если пушки применить?» — неуверенно предложил Грей. «Они до кораблей Барва ведь добьют?» «Пушки-то добьют, но ведь еще и попасть надо, да и кораблей у него слишком много. Мы, если и нанесем им урон, то небольшой. Сверка не отступает от своей идеи сдать город. Так, что вы конкретно предлагаете? Король невесело посмотрел на своих сподвижников. Говорите только по существу. Оставить город и дать бой на открытой местности, четко ответил Свирк. Биться там, где ступит нога врага, немного пафосно ответил Грей. Насколько я знаю, маги среди пиратов есть сильные, но специфика у них, конечно, водная, и на суше с ними справиться окажется легче. Дунгион задумчиво почесал кончик носа. Наверное, за сражение в открытом поле. «Алекс!» Король посмотрел на меня. «Честно говоря, я никак не ожидал, что у меня будут спрашивать мнение. Если отдать врагу портом, то они могут и не атаковать, а сперва укрепиться в нем, запасти припасов и только потом продвигаться дальше. А могут, кстати, и довольствоваться одним портовым городом, вот тогда выбить их оттуда окажется очень сложно. Да и после битвы в поле, если нам удастся их разбить, враг вернется в портовый город. На дальнем расстоянии кораблям врага серьезного урона пушки не нанесут, если только сработает эффект неожиданности. Но, думаю, морские маги быстро оправятся от неожиданности, и больше под ядра свои корабли не подставят. Если же пушки использовать вблизи, то потери среди врагов, конечно, окажутся. Но в свете того, что тут уже сказано про противника, их это не остановит. Принялся рассуждать я вслух. Подожди, что-то запутался немного в твоих рассуждениях. Скажи конкретно, что ты считаешь, как нам стоит поступить, перебил меня король. Поступить. Я вновь задумался, а потом ответил. Делать надо много и все сразу. Врага на землю королевства допускать нельзя. В Портоне необходимо создать форт. Это такое защитное сооружение, в котором устанавливаются пушки. Сам форт располагается на самой высокой точке у входа в порт, чтобы огонь из пушек велся на самое дальнее расстояние. Видя, что меня не поняли, пояснил я. Построить как можно больше кораблей и вооружить их легкими пушками, после чего постараться дать сражение на море, но на наших условиях. Аргест, выслушав мое предложение, крякнул. А Грей сник на глазах, и только Дунгион не выглядит растерянным. Маг посмотрел на меня и пояснил, почему приуныли король с генералом. Это, конечно, дельное предложение, но видишь ли, денег на все то, что ты описал, потребуется много. А так как королевство недавно вышло из войны, да и во вступлении на трон королю досталась пустая казна, то на твое предложение денег просто нет. Верховный маг развел руками, давая понять, что обстановка еще более худшая, чем есть на самом деле. «А как насчет кораблей?» – задал я вопрос. «В нашем распоряжении есть два небольших кораблика, но они служат больше для перевозки посланий и непригодны для твоих замыслов», – ответил мне Грей. «Но у нас же еще есть время», – сказал я, намекая на то, что за это время королевство должно подготовиться к отражению нападения. «Да, время есть». Задумчиво сказал король, и нам надо готовиться. Так ни к чему и не придя, мы разошлись, вернее, король отправился в столицу решать насущные проблемы. Он бы рад еще погостить, но его прижали к стенке такими доводами, что он сдался под напором своих подчиненных. А Аргис только и сумел, что попрощаться со всеми, и то его торопили. А уж прощание с эльфийкой у него и вовсе вышло скомканным. Он только и смог, что грустно улыбнуться ей, а она улыбнулась в ответ. А я за всеми этими событиями забыл даже подарить свой презент Дунгиону. Вот так и получилось, что праздник оказался скомканным, и гости, видя, что у нас что-то произошло, разошлись. Хотя, честно говоря, и расходиться-то особо некому. Кузнец с женой вернули свой дом. Крон увел гномов к себе в горы. Он, правда, попытал меня на предмет произошедшего, но ответа не получил. Тенерель тоже засобирался в столицу. Ему требовалось рассчитаться с нами за вооружение. Честно говоря, продавать наши практически все запасы вооружения эльфам мне очень не хотелось, да еще в преддверии предстоящих событий. Но слово стоит дорого, и к тому же рассчитываю наверстать упущенное за оставшееся время. Тем не менее, жизнь в замке продолжалась в прежнем ключе. Еще неделю мы развлекались, в том числе сходил с отцом пару раз порыбачить. Ловить рыбу со льда довольно интересно, хотя и не сравнить с летней рыбалкой. Рыба, как и положено, клевала активно, еще бы, ее ведь в реке полно, и она не отравлена химикатами и не выбита браконьерами. Мама совместно с Алиеной, Миртой и Властой баловали меня с отцом, нашим кузнецом и капитанами различными кулинарными шедеврами и между тем придавали замку уют и женскую руку. Разум же маялся от безделия и, как только меня видел, просился в столицу, мол, дела его заждались, но я твердо стоял на своем, что уж пару недель нам всем отдохнуть просто необходимо. Но, положа руку на сердце, к исходу уже первой недели я и сам заскучал, просто ничего не делать надоело, и я объявил, что каждый волен заниматься тем, к чему у него лежит душа. Услышав мои слова, кот даже ухитрился подпрыгнуть и лизнуть меня в щеку. Как ему это удалось, ума не приложу. Да и довольный дрон сразу же бросился в кузню, только Власта тяжело вздохнула и печальным взглядом проводила своего мужа глазами. А ко мне подошла эльфийка и спросила: «Алекс, а можно я с разумом в столицу поеду?» «Можно, конечно. А зачем?» – поинтересовался я. В этот момент ее взяла Алиена под руку и, подмигнув мне, спросила Мирту: «Скажи-ка мне, как ты считаешь, мы друзья?» «Конечно!» – воскликнула эльфийка. «Неужели ты в этом сомневаешься?» «Тогда пойдем, и ты нам расскажешь все». Алиена потянула ее в сторону замка. «Что это я вам должна рассказать?» Подозрительно глядя на нее, ответила вопросом эльфийка. «Все, все!» Мечтательно закатывая глаза и посылая в воздух воздушный поцелуй, ответила ей моя девушка. Мирта против напора Алиены упиралась около часа, но в итоге ее сопротивление оказалось сломлено, и мы втроем разместились в комнате Алиены, предварительно предупредив вида, чтобы никого не пускал, да и сам не подслушивал. Но и тут эльфийка продолжила упираться, правда, придумывая какие-то нелепые причины, по каким ей необходимо в столицу. Наконец, Алиена потеряла терпение и спросила: «Ты что, не хочешь говорить при Алексе про ваши взаимоотношения с Аргестом?» Эльфийка покраснела, но промолчала. Естественно, что в ту же минуту меня выпроводили за дверь и еще попросили не подслушивать их маленькие секреты. Любопытство у меня разгорелось, но я сдержал себя и не стал просить духа узнать, о чем секретничают подруги. Сам же отправился к отцу, у меня возникла одна идея, и я хотел, чтобы он мне помог. Отца нашел в компании разума. Они неспешно передвигали фигуры, играя в шахматы, а дух скептически высказывался после каждого хода. Но игроки не обращали на него никакого внимания. «Пап, можно тебе задать вопрос?» — отвлек отца от раздумий над очередным ходом. «Задавай», — ответил он мне и съел пешку. Потому как зашевелились усы у кота, я понял, что отец попался в какую-то ловушку. «Ты не мог бы спроектировать форт?» – спросил я и, видя в глазах отца изумление, пояснил. «Дело в том, что на королевство могут напасть пираты, а атаку они могут произвести только на портовый город. Вот и подумал, чтобы там создать сооружение, которое будет препятствием на пути противника. А так как здесь никто никогда не имел дела с фортификационными строениями, то и обратился к тебе». «Но я их тоже никогда не строил», — ответил он мне. «Зато ты хотя бы имеешь представление, как оно должно выглядеть. Да и там и надо-то только, чтобы разместить пушки. А само здание пострадать от ответного огня не может. У пиратов пушек-то нет». «Алекс, ты все же решил оборонять город?» — мимоходом объявляя шах отцу, спросил разум. «Пока мне и самому все не ясно, но думаю, что попытаться остановить врага надо всеми способами», — ответил я. «А что за враг-то?» Отец, признав поражение, положил своего короля и теперь ждал от нас пояснений. Несколько минут мы с котом объясняли отцу состояние дел. Выслушав нас и немного подумав, он ответил: «Ты прав. Нельзя допускать того, чтобы сдать портовый город. Но для того, чтобы построить форт, мне понадобится не только спроектировать его, но и на месте решить, где его построить более эффективно. А для этого надо все лично осмотреть на местности. К тому же мне необходима спецификация ваших пушек». Отец принялся загибать пальцы. «Сколько их будет? Раз. Их вес — два. Вес боеприпасов — три. Дальность, на какую они стреляют сейчас, и какое максимальное расстояние для выстрела потребуется при отражении атаки. Ну и, наконец, сколько времени отводится для этой задачи. Зная последнее и все остальное, смогу сказать, возьму ли за это дело. И еще много всего, но это основное». Я немного растерянно посмотрел на него. Сейчас не могу ответить ни на один вопрос, но тем не менее у меня медленно возревает план. Укрепить Портон все равно необходимо для королевства, а для этого надо выбить денег и разрешение короля. Создать флот, конечно, очень заманчиво, но тут уж мне понятно, что на это ни денег, ни времени не хватит. «Разум, а мы можем у короны денег выбить?» – спросил я кота. «Нет», – не задумываясь, ответил мне кот. «У короля просто нет таких средств. Он, может, еще найдет деньги на постройку форта, хотя я слабо представляю, сколько надо, но вот чтобы его оснастить нашими пушками и боеприпасами, денег у него точно не хватит. А ведь еще надо все это и обслуживать». «Неужто все так плохо?» — удивился отец. «Налоги же платятся, и казна должна пополняться чуть ли не ежедневно». «Да какие налоги? Смех один. Да и не забывайте, что тут только война закончилась, и следующее поступление от налогов придет только осенью вместе с урожаем». Отрицательно покачал головой кот. «Все равно деньги должны иметься», — не поверил отец, потом задумался и продолжил. «Значит, просто их разворовывают или неправильно управляют. Вот когда приедем в столицу, ты это королю и скажи», — усмехнулся я. «Зачем мне туда ехать?» — в изумлении спросил отец. «Ты же ведь мне помочь с фортом обещал, а путь в Портон лежит через столицу, да и денег на строительство выбить необходимо, как и всякие верительные и разрешающие бумаги. А я пока пойду, порешаю с дроном, сколько он сможет пушек сделать». Поднявшись с кресла, быстро вышел, не дав и слова сказать ни отцу, ни коту. Дрон меня заверил, что пушек он сумеет сделать штук 20-25. А вот с облегченными пушками, которыми замыслил оснастить корабль, и которого у меня еще нет, решил повременить. И пока кузнец не выполнит заказ для еще несуществующего форта, не возвращаться к данному вопросу. Также заказал ему спаренные ядра, которые применялись у меня на родине в морских баталиях. Там ничего сложного нет. Ядра сковываются между собой цепью и служат для нанесения урона такелаже кораблей. Пушки решил предоставить королю во временное пользование. А вот потом у меня будет возможность или продать их короне, ну или на крайний случай потихоньку распродать в разные страны. Благо, они уже в порту окажутся. Вот только мне почему-то кажется, что король сделает все возможное, чтобы пушки так и остались на земле королевства. Естественно, что это все при условии, что от пиратов мы отобьемся. К моему удивлению, мама и Алиена решили составить нам компанию. И если Алиена решила поддержать подругу, ведь при дворе ей явно окажется тяжело одной, Тенерель в расчет не принимается, то мама решила сопровождать отца. Я сразу предупредил, что как только мы определимся в Портоне с местом строительства форта, то я вернусь в замок и займусь организацией транспортировки орудий. Да и мысль меня все же не оставляла найти корабль и сделать из него плавающую крепость. На таком корабле и грузы любые можно без страха перевозить и пиратов гонять. Кот, кстати, тоже проникся этой идеей и обещал вывернуться наизнанку, но корабль заполучить. В карету мы все не поместились, и разум еще более стал разглагольствовать, что одной кареты нам мало. Я, сидя верхом на коне, его заверил, что как только мы справимся с неожиданными трудностями, то обязательно вернемся к этой проблеме. Потом вдруг вспомнил о том, что кот ведь при нашем первом знакомстве был вовсе другим. «Разум, а ты не мог бы выполнить мою одну маленькую просьбу?» — спросил я его елейным голосом. Девушки сразу же насторожились. Таким голосом я говорил тогда, когда собирался ругаться или готовил какую-то шутку. «Маленькую?» — переспросил кот, который тоже насторожился. «Какую?» «Помнишь, как было хорошо, когда я только здесь появился?» — начал издалека. «Лето, птички поют, лепота. Ты резво бежишь по дороге, я на тебе подскакиваю, как тюк с землей, помнишь?» «И...» — кот вопросительно посмотрел на меня, отодвигаясь в карете как можно глубже. «А давай как тогда, с ветерком? И мне приятно, и ты копыта разомнешь», — предложил я ему. «Ни за что!» — по слогам ответил разум и вцепился в сиденье всеми когтями. «Больше не желаю иметь с той сущностью ничего общего». «Да ладно тебе! Зато места в карете сразу больше станет», — подначил я его. Кот ничего не ответил, а только еще больше выпустил когти. «Не бойся, разум, я тебя в обиду не дам», — заступилась за него мама и принялась гладить кота. А на меня она укоризненно посмотрела, что мне даже стало как-то неудобно от своей неудачной шутки. «Шуток, что ли, не понимаете?» — буркнул я и направил коня неспешным шагом. В этот раз, помимо моих мушкетеонов, верхом составляли мне компанию и девушки с Эрзоном. Через какое-то время моя шутка призабылась, но она дала толчок, и мы принялись подтрунивать друг над другом. Причем досталось всем, и даже капитану Алиены, когда мы насели на него втроем. Эрзон только снисходительно улыбался. Но когда вошедшая враж Алиена сказала: «Да я даже с повязкой на глазах смогу победить тебя», Эрзон не выдержал и предложил пари, что, мол, если он выиграет, то мы до самой столицы ведем себя, как и положено титулованным особам, а не как маленькие дети. Мы с удовольствием приняли пари, так как Эрзон не понял, что это всего лишь очередная ловушка. Когда он предложил спешиться и проверить бахвальство на деле, то получил ответ, который поверг его в ступор. «Ты что, думаешь, я на мечах собралась с тобой биться?» Лукаво улыбаясь, спросила девушка и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Нет уж. Так как ты предложил пари, то выбор способа поединка за мной. А выбираю я, Алиена задумалась, в ловушку-то Эрзон попал, но вот как теперь его победить? Она выбирает словесный поединок, сказала Мирта и довольно засмеялась. Следом за эльфийкой рассмеялись и мы с Алиеной, глядя на изумленное и растерянное лицо Эрзона. Капитан недолго оставался растерянным и через несколько мгновений присоединился к нам. Вот так практически всю дорогу до столицы и прошли в дружеских подначках. В столице мы остановились у Тиола, который чуть не обиделся, что мы хотим разместиться в моем ресторане. Кот-то, естественно, приглашение не принял, а только мы стали входить в дом целителя, как он уже давал указания кучеру, и через мгновение карета рванула с места и скрылась. У Тиола мы привели себя в порядок, отдохнули и на следующий день отправились во дворец. Причем мои родители заметно нервничали, но больше них нервничала эльфийка. Тенерель, видя такую картину, хмурился и осуждающе качал головой. Эльфийский маг толком не знал, зачем мы все отправились к королю. Он, конечно, слышал разговоры про пиратов и угрозу, которую они несут. А вот только он не знал масштабов этой угрозы и кто за всем этим стоит. По пути мы завернули в ресторан, благо что по пути, и взяли с собой кота. А вот Тенерель оставили в ресторане. Он, правда, сопротивлялся изо всех сил, но эльфийка настояла. Я не знаю, на чем она основывалась, на проблеме пиратов или личной, но факт остается фактом. Маг королю с нами не пошел. Король принял нас сразу же, как только ему доложили о нашем приходе. Выглядел Аргис неважно. Под глазами залегли синяки, да и сами глаза говорили о том, что в последнее время король спал мало. Практически так же выглядели и его советники во главе с верховным магом, да еще у них оказались охрипшие голоса. Видимо, они так советовали, что спорили друг с другом несколько дней подряд. После довольно трогательного приветствия короля и эльфийки, где даже слепому понятно, что эти двое дышат друг другу неравнодушно, король устало поприветствовал нас и, махнув рукой в сторону кресел, сказал: «Устраивайтесь и хоть немного отвлеките нашу компанию от дел, а то голова уже кругом идет». Крякнул я. «Все дело в том, что, боюсь, у нас не получится вас отвлечь». «Почему?» – устало спросил Дунгион, в то время как король не отрывал взгляда от Мирты, чем вгонял ее все более и более в краску. «Да мы с предложением пришли», – ответил я и тем самым заставил короля перевести взгляд на нас. На его невысказанный вопрос изложил наш план. «Значит, ты предлагаешь в долг пушки и мушкетоны для защиты порта и королевства. Взамен же тебе надо, чтобы мы возвели укрепление, которое спроектирует Николай». Король задумчиво посмотрел на меня, а потом спросил: «А если мы проиграем? Или после войны не смогу расплатиться?» «Если мы проиграем, то мне уже не понадобятся ни пушки с мушкетонами, ни деньги», — ответил я. Но, подумав, добавил, чтобы все было понятно: «Деньги, если и могут понадобиться, то только сейчас, чтобы или бежать, или сражаться. А так как я считаю королевство своей второй родиной и намереваюсь здесь жить, то предпочитаю сражаться, а не бежать». Король молча покивал моим словам и, взяв лист бумаги, начал что-то писать. Когда он закончил, то приложил свой перстень и потребовал от верховного мага защитить документ магически. Дунгион прежде прочел документ и согласно покивал каким-то своим мыслям, после чего протянул свиток, и документ окутался сиянием и свернулся в свиток. Король взял свиток и протянул моему отцу со словами: «Согласно этому документу, назначаю вас комендантом форта Портон, который поручено вам возвести в удобном для вас месте. Согласно этому документу, вам обязаны подчиняться все назначенные мной чиновники в Портоне. Можно сказать, что вы являетесь теперь в портовом городе самым главным. Вернее, ваша должность выше губернаторской. А так как не могу назначить на такую должность обычного человека, то совместно с этой должностью вам жалуется титул герцога». Сказать, что мой отец и мама потрясены, очень мягко. Дело в том, что потрясен оказался даже я. А вот они просто в шоке. Тем не менее, отец оправился и сказал: «Благодарю вас за доверие, ваше величество. Постараюсь сделать все от меня зависящее». Он немного подумал, а потом усмехнулся и продолжил: «А теперь в качестве коменданта форта позвольте узнать, какими ресурсами могу располагать и на что рассчитывать?» Грей и Свирк, не выдержав, засмеялись. К ним присоединился и Дунгион. А вот король, наоборот, удивленно посмотрел на отца. Тем не менее, Аргис пояснил причину своего удивления и веселья советников: «Честно сказать, вы поразили меня, герцог Николай. Дело в том, что когда я присваиваю какие-либо титулы, то, как правило, награжденный на седьмом небе от счастья и толком говорить-то не может, не то что задавать вопросы. Хотя, зная вашего сына, должен был ожидать такого поворота событий». Теперь уже и Аргест усмехнулся. «А рассчитывать вы можете на все ресурсы, которые найдете в городе. Ресурсов этих не так много, но чтобы построить то сооружение, про которое говорил Алекс, хватит. А если не хватит, то вы должны их изыскать, причем любыми методами, вплоть до силовых и наказаний виновных. С вами отправится генерал Грей». Грей в этот момент согласно кивнул, чтобы у вас чувствовалась поддержка и опора на него первое время. Но в городе Грей будет выполнять ваши указания, и если вам понадобятся советы, то советовать. Отец кивнул и спрашивать больше ничего не стал. Король практически положил карты на стол, давая понять, что с деньгами очень туго, и надеяться придется в основном на себя. «Генерал, вы с этого момента переходите в подчинение герцогу. Возьмите с собой 50 гвардейцев и как можно скорее отправляйтесь. От вас с герцогом будут ждать еженедельные отчеты. И по истечении 2 месяцев результата, который приеду осмотреть лично». «Это все хорошо, но все же не ясен вопрос с финансированием», – задумчиво вступил в разговор кот. «В казне города денег может и не оказаться, или их будет недостаточно. И что тогда делать? С помощью силы отбирать? Так не спровоцирует ли новый герцог недовольство, а впоследствии и мятеж получить можно?» «И что ты предлагаешь?» – заинтересованно спросил Аргест. «Не знаю», – развел лапами кот. «Какие-нибудь гарантии дать необходимо?» «Если от имени короля герцог станет давать расписки, то народ это устроит?» – спросил Дунгион. «Конечно, устроит», – подумав, согласился разум. Так на свет появился еще один документ, в котором говорилось, что герцог Николай может для нужд обороны города изымать у всех сословий необходимое и оставлять в качестве залога расписку. В расписке указывается вещь, которая изымается, и ее ориентировочная стоимость. После того, как нужда в этой вещи пропадет, то она возвращается хозяину. А если она испорчена, то ее стоимость. Естественно, что все это гарантирует король. «Герцог!» – обратился кот к моему отцу. «С вас первая расписка о том, что князь Алекс передает на нужды обороны города 25 пушек и 500 мушкетонов. Все с зарядами. По оценочной стоимости в...» Тут кот задумался. 100 тысяч золотых. «Уважаемый разум», — ответил ему отец, «расписку предоставлю тогда, когда получу оружие. Сейчас же его я не вижу. И потом, за такое количество вещей одна сумма? Так дело не пойдет. Каждый заряд и мушкетон должен иметь свою стоимость, и это должно быть оговорено. А то израсходуем мы порох и заряды, а ты скажешь, не комплект, и потребуешь денег. Нет, таких расписок не дам». После отповеди разуму мы немного посмеялись, так как это все сказано отцом в шутливой форме, но намек прозрачный. Кот тоже не расстроился, не выгорело сейчас, так выгорит потом. На этом деловая часть закончена, и мы еще какое-то время просто беседовали. За этой беседой король и предложил Мирте и Алиене погостить у него во дворце. И вот тогда-то слово взяла Алиена. «Ваше Величество, моя подруга уже остановилась в столице. Причем она, как и я, остановились даже в двух местах одновременно. А уж третьего нам просто не выдержит. Если вы позволите, то мы к вам время от времени станем приходить в гости». «Это как в двух местах сразу?» – удивился король. «Мы пообещали господину целителю и разуму, что жить будем у них в гостях. И вот сейчас пытаемся найти выход из положения, в которое попали. Если же примем и ваше предложение, то окажемся в трех местах одновременно». Лукаво улыбнулась Алиена. Кот согласно кивнул головой и улыбнулся. Не только его планы сегодня сорвались. Дело в том, что Алиена ни капельки не покривила душой. Они действительно обещали и коту, и целителю пожить у них. Но вот только и кот, и целитель поняли бы, если бы девушкам захотелось перебраться во дворец. Я бы, конечно, оказался против этого, но боюсь, что Алиена подругу не оставит одну. А так Алиена просто нашла предлог, чтобы отказаться от гостеприимства короля, который глядел на эльфийку такими влюбленными глазами, как кот на сало. Придя из дворца, немного призадумался. А стоит ли мне отправляться в Порто? Ведь там и без моего присутствия разберутся. Но мои сомнения рассеял разум. «Считаю, что поездка принесет плоды. Ты должен осмотреть те корабли, которые стоят на приколе, и решить, что можно купить, а что нельзя. Думаю, что узнав о том, что пираты собираются напасть, владельцы кораблей с радостью избавятся от них». Кот задумался и уточнил. «Не с радостью, конечно, тут погорячился. Но вот уговорить их можно легче». «Вот чтобы не терять времени, ты и реши, что нам больше подходит. Выбирай только не один корабль, а несколько, чтобы у нас имелся маневр для торга». В обеденной зале сидело трое мужчин и три дамы. И ужинали. Девицы, на первый взгляд, могли показаться дамами легкого поведения, но только на первый. «Человек, не знающий нравов и обычаев, царивших на островах после минутного изучения обстановки, пришел бы в растерянность. Не принято дамам такого поведения иметь оружие, а вот у них оно присутствовало и, причем в большом количестве. У каждой девушки меч и несколько кинжалов. Все это оружие выставлено на показ. А сколько скрыто под одеждой, известно только им». Потому что за столом девицы чувствовали себя очень уверенно, и оружие им нисколько не мешало, можно догадаться, что владеть им они умеют неплохо. Все три девицы очень красивы, весело переговаривались между собой на такие темы, которые в присутствии мужчин ни одна уважающая себя девушка никогда обсуждать не станет. Вот их развязное поведение никак не сочеталось с теми предметами, что висели у них на поясах. А расстановка сидящих за столом такова. Во главе стола сидит пожилой мужчина с аккуратной бородкой и в богатом камзоле. Весь его вид говорит о том, что он является самым главным за столом, и не только за этим столом. Это Барв V, царь и вдохновитель всех пиратских островов. Этот титул достался ему не по наследству, как следовало бы из цифры за его именем. Он получил имя и титул в одном из походов, когда бывший царь неосмотрительно подставил спину в бою своему помощнику. По правую руку от него сидит девица, а за ней расположился среднего возраста мужчина, который в чем-то неуловимо похож на царя пиратов. Зовут этого человека Викс. Он является незаконно рожденным сыном царя от одной из наложниц. Викс долго пробивался в окружении своего отца, и только благодаря смекалке и удаче в морских набегах сначала заставил о себе говорить береговое братство, а потом и дослужился до того, что стал незаменимым советником и помощником царя. По левую руку от царя сидят две девицы, а следом за ними наш старый знакомый Лакс. Некромант угрюмо смотрит тарелку и чувствует себя неуверенно. Он уже и забыл, когда испытывал неуверенность и страх. А вот сейчас он ни в чем не уверен и ощущает беспокойство за свою судьбу. Ему вспомнилось последнее сражение, когда он уже видел себя в столице, рубящим голову королю и его ближайшим советникам. В дальнейшем все сложилось просто и для него превосходно. Все распланировано, и до победы оставался миг. Варнт объявлял его своим доверенным советником и через пару дней умирал от неизлечимой болезни. Наследников короны нет, а он становится единовластным хозяином королевства. Ох, и развернулся бы он тогда. Но все пошло прахом. Какой-то выскочка помешал его планам. Что произошло на поле битвы, он так толком и не понял. Помнил только громкие взрывы, а потом очнулся весь вываленный в грязи с гудящей головой. День уже клонился к закату, и победители заканчивали сбор трофеев. Лакс взял так необходимый ему силы увалявшихся рядом трупов. Недаром же он некромант. Вот только гудящей голове это нисколько не помогло. Переоделся в более простую одежду и, не входя в столицу, прямым ходом отправился в Портон. Там он и узнал, что произошло на поле боя. Слухи добрались до портового города быстрее него. К этому времени голова у него прошла, и он, оценив обстановку, решил договориться с царем пиратов. К пиратам он попал легко, вместе с нечистым на руку купцом, который сбывал в Портоне добычу пиратов, и к царю попал на удивление легко. А после своего рассказа был даже царем обласкан. Так происходило до сегодняшнего вечера, а вот теперь перед ним не стоит бутылка дорогого вина. Вместо него в бокале обычная вода, далеко не кристальная по своей чистоте. В тарелке лежит недоваренный рис, и ясно, что час благоволения царя пиратов к нему прошел. Но Лакс не показывает вида, что он все понял. Три девицы являются телохранительницами и магами царя. И возмущением он ничего не добьется. Царь, между тем, отложил золотую вилку, запил пищу вином и, промокнув губы салфеткой, начал говорить. «Вы знаете, как я сегодня расстроен?» – спросил он участвующих в застолье. Ему никто не ответил. Девицы и Викс внимательно его слушают, а Лакс уже догадывался, о чем примерно поведет речь пират. Барф, между тем, продолжил. «Я пригрел змею на груди». Поверив тому, что он ищет справедливости и хочет отомстить за смерть своего короля, нет. Это все оказалось наглой ложью. Это он заманил своего короля в ловушку, а потом бросил его. И нас могла бы ждать та же участь, но сегодня вернулись мои доверенные люди. Они мне и открыли глаза. Прежде чем скажу свое последнее слово, готов выслушать, что мне попытается петь этот предатель. Царь издевательски хмыкнул и уставился на Лакса. Лакс, на которого обратили все взгляды, поднял голову и спокойно и ровно заговорил. Все, что говорил, правда. Хотите верьте, хотите нет. Но так как мы с вами примерно мыслим одинаково, то продолжать не стану. Скажу лишь, что если вам понадобится моя помощь в покорении королевства Аргеста I, то вы можете полностью рассчитывать на меня. Лакс немного помолчал, а потом продолжил. Я просчитался дважды. Первый раз, когда не уничтожил сопляка, который помог королю войти на престол. А второй раз, это уже когда решил, что царь пиратов захочет расширить свои владения. Что ж, позволю себе тогда откланяться и поискать союзника в другом месте. Последние слова Лакса вызвали дикий хохот со стороны Барва, а девицы и Викс только саркастически улыбнулись. Царь пиратов хохотал долго и только выпив кубок вина, сумел прекратить смех. «Кто тебе сказал, что ты сможешь искать союзников? Ты лучше скажи, что за оружие у короля, которое убивает на расстоянии громом и молниями, но не является магическим? Не туда ли ты хотел всех нас заманить? Молчишь? Так я сам скажу. Искать союзников ты будешь на рее, ну или просто на виселице. Не тащить же тебя на корабль чести много». Царь сверкнул глазами и дважды грохнул по столу кулаком. В тот же миг в комнату вбежало 5 пиратов во главе с 2 морскими магами. Лакс не успел и привстать, а его уже держат под руки, и 3 арбалета нацелены на его грудь, да еще и маги не опускают рук, из которых готово вырваться какое-то смертоносное заклинание. «Повесить!» Бросил своим подчиненным Барф и отвернулся к окну. Лакс попытался что-то крикнуть, но его оглушили каким-то заклинанием, и когда он очнулся, то последнее, что успел увидеть, злобную улыбку палача. После того, как уволокли бесчувственного Лакса, в кабинете пару минут царила тишина, а потом Барф спросил Викса: «К походу-то готовимся?» «Оружием практически все укомплектованы. Луков и дальнобойных арбалетов маловато, но, думаю, они там в таком количестве и не понадобятся. Ведь наши молодцы стоят 10, а у короля войск-то, почитай, нет. Молодцы-то наши в основном на море бились. На суше, если и происходили вылазки, то мимолетные. Так что ты тут не гонишь хуну против ветра». «Неизвестно, как оно все повернется», – задумчиво ответил Барф. «А что это ты про оружие говорил? Неужто у короля козырь какой-то есть? Или мы поход уже отменяем?» Викс вопросительно посмотрел на царя. «Пока готовимся», – раздумывая над чем-то, ответил царь. Потом принял решение и решил рассказать помощнику все, что ему донесли. То, что Лакс свое отслужил, это ясно. За спиной такого ушлого деятеля я держать никогда не стану. А вот насчет оружия – правда. Есть у короля что-то такое, что позволило ему выиграть решающий бой против регента и Лакса. Насколько оно опасно – неизвестно. Как неизвестно и сколько его, и что оно из себя представляет. А так все верно, что Лакс говорил. Королем недовольны многие. И когда трон под ним закачается, то с радостью перейдут на нашу сторону. Это если мы все же решим королевство потрепать. Но мы же хотели с островов переселиться. Уж слишком здесь тесно становится. Нам нужна земля. И довольно срочно. А то тут с каждым годом народа все больше и больше. А каково это сушей править? Ты подумал? Что я там делать буду? С крестьян налоги взимать? Царь гневно сверкнул глазами. Править ты будешь здесь, а там посадишь своего человечка и раз в год пусть контрибуцию выплачивают. Нашим кораблям там укрытие будет, да и на землю часть наших людишек с острова переселим. Пусть кто хочет в земле ковыряются, а здесь останутся только верные нашему делу, да необходимые тебе. Викс озвучил то, что не так давно говорил Барф, мечтая о том, что острова будут иметь самый роскошный вид, а он будет любим всеми. Да, это все так. Земля нам необходима. Да и момента может другого не настать. Барф почесал бородку. Значит так, отправляйся-ка ты в это королевство и все там сам разнюхай. За недели две до навигации ты должен оказаться здесь. Вот мы и порешаем, как дальше действовать. А за это время мы хорошенько подготовимся к великому походу. Не получится, так что ж, запасы не пропадут. Он легонько стукнул ладонью по столу, давая понять, что решение его окончательное. Викс склонил голову в знак согласия и вышел. «Мика, пойдешь с Виксом, проследишь, чтобы он чего не удумал». «Да и помогать ему по необходимости станешь», — приказал Барф девушке, которая сидела рядом с Виксом, как только за помощником закрылась дверь. Мика молча встала и, склонив голову в знак согласия, уже собралась выйти, когда царь швырнул к ее ногам кошель. «На дорогу вам!» — бросил он и, налив себе вина, задумчиво оглядел карту, висевшую на стене. Викс, выйдя за дверь, сначала нахмурился, а потом улыбка медленно стала расползаться по его лицу. У него появился шанс отомстить. Отомстить тому, кого он ненавидел всю свою жизнь. Да, он знал, что Барф его отец, но не хотел быть похожим на того ни капли. Он помнил слезы матери, когда та, изможденная от работы в постирочной и посудомойке, воспитывала его. Когда он подрос, то она рассказала, что в свое время была захвачена кораблем Барва, а тогда простым пиратским капитаном Крибом, в плен, и что она когда-то была графиней, дочерью успешного купца. Криб приметил молоденькую красивую пленницу, он даже где-то смог бы ее очаровать, но после нескольких дней ухаживания он взял ее силой. После чего она жила в качестве невольницы и очень редко видела сушу, да и небо-то изредка. Крип не выпускал ее из своей каюты, а на суше она оказывалась заперта в доме пирата, когда он и его команда отдыхала от разбоя на море. После того, как мать Викса сказала, что ждет ребенка, то Крип просто выкинул несчастную на улицу. Молодая, обесчещенная девушка без гроша в кармане смогла выжить и вырастить сына, но ее уже нет в живых. 15 лет назад она умерла, вложив все свои силы в сына. Викс же поклялся на могиле матери, что отомстит за ее мучение. Крип в то время уже стал царем пиратов, Барвом Пятым. Викс начал свою пиратскую карьеру с простого юнги и вот теперь дорос до помощника самого царя. Царя, который является виновником в гибели матери и даже не догадывался, кто его помощник. Викс, прежде чем стал помощником царя, 7 лет отходил простым матросом, а потом командовал пиратским кораблем 5 лет. И хоть бывало всякое, но бессмысленной жестокостью его команда не страдала. А он сам прослыл хоть и удачливым пиратом, но пиратом чести, что на данный момент большая редкость среди людей его профессии. Однако отомстить удобного случая не представлялось. Барф окружил себя телохранительницами, и хоть как мужчина уже несостоятелен, но даже ночевал с ними. При нем неотступно находятся как минимум 3 девицы. Да не просто девицы, а магички. Всего телохранительниц 11. И пока их подруги работали, то остальные развлекались. Царь не отказывал им ни в чем, потому что доверял свою безопасность только им. Он их с малолетства вырастил для своей охраны. Девицы хоть и циничны, но особой жестокостью не страдают, вот только осуществить задуманное Виксу невозможно. Сейчас же представился призрачный шанс как-то осуществить свою месть, и шанс этот Викс упускать не собирается.